Лера быстро шла по знакомой улице родного города. Встреча и разговор с Геннадием вызвали в ней досаду, злость и слезы. Она закрыла руками заплаканное лицо с размазанной косметикой от прохожих и искала место, где можно было сесть, закурить и немного успокоиться. Вообще-то она должна была встретиться с одной знакомой, которая часто гадала ей на кофейные гущи. Но сейчас, после встречи с бывшим мужем, передумала. Ей хотелось побыть одной. Она пошла в парк, который находился рядом. Села на скамейку в безлюдном уголке и с наслаждением закурила. Только себе могла она признаться в своих ошибках и неудачах. Ни одна ее подруга не знала о ее переживаниях. Она вышла замуж за Геннадия, когда ей было 19 лет. Они познакомились в ресторане, где отмечали день рождения ее подруги. И Геннадий был в числе гостей. Он сразу понравился ей своей внешностью и мягким характером. Правда, он любил немного выпить, но это были такие мелочи. Через неделю он познакомил Лену со своей матерью, и через месяц состоялась их свадьба. Мать Геннадия, Анна Ивановна, просила их, чтобы на свадебных столах не было спиртного. Но это казалось Лене просто смешным, и никто из их гостей не понял бы, в чем дело. Свадьбу решили сыграть в том ресторане, где они познакомились. Мать Геннадия присутствовала только в ЗАГСе, но в ресторан не пошла. Лена знала из слов Геннадия, что она верующая и не могла себе представить, как она будет находиться с этой богомолкой, как она ее мысленно назвала, в одной квартире. Началась семейная жизнь, и Лена быстро изменила мнение о свекрови. Анна Ивановна полюбила ее с первых дней и никогда не укоряла ни в чем, никогда не делала ей никаких замечаний, особенно в присутствии сына. Она приняла Лену в свою семью как дочь, такой, какая она была, с ее пристрастием к косметике, модной одежде и золотым украшением. Вся домашняя работа была на свекрови. Лена очень тяжело переносила первую беременность, и Анна Ивановна жалела ее. Геннадий приносил продукты и тоже оберегал молодую жену от любых нагрузок. Жили они дружно, и очень часто Анна Ивановна рассказывала им о Боге, об Иисусе Христе. Они делали вид, что слушали, но за ее спиной часто смеялись над матерью и над ее верующими друзьями. Родился первенец, сын Антон. А через 2 года родилась дочь Аннушка, названная в честь бабушки. Анна Ивановна трудилась, не покладая рук. Забот в доме было много, и она много брала на себя, с радостью ухаживая и за внуками, которых очень сильно любила. Она ходила с ними на прогулки, учила Антошку читать и писать, успевала всех накормить и всех обстирать. Она очень старалась все сделать дома днем, когда Геннадий и Лена были на работе, чтобы вечером у Лены было больше времени для мужа и детей. Никто и никогда не слышал от нее слов жалоб или недовольства. И Лена очень часто удивлялась терпению свекрови и считала, что ей просто повезло. Через время они начали оставлять детей с бабушкой и ходить в гости к своим друзьям. Иногда после этих визитов они ссорились, так как подвыпивший Геннадий ревновал жену к другим мужчинам, с которыми она охотно танцевала. Анна Ивановна слышала в своей комнате их ссоры и очень переживала. Потом Геннадий все чаще стал задерживаться после работы и приходил домой на веселе. Лена закатывала ему истерики, и это все переходило в новый скандал. Однажды Анна Ивановна решила поговорить с Леной и, выбрав время, когда Геннадия не было дома, а дети уже спали, мягко сказала: «Леночка, дорогая, выслушай меня. Я вижу, что у вас начались большие проблемы, и думаю, что вам нужно кое-что изменить в вашей жизни. О Боге вы не хотите слушать. Но хотя бы перестаньте ходить по гостям, где Гена напивается. У вас двое детей, им нужны родители, пожалейте их. Скажите это своему сыну, Анна Ивановна. Вы же видите, что он и без гостей стал напиваться и приходить домой поздно. Что я могу сделать? Я уже и так устала от его постоянной ревности. Лена заплакала. Анна Ивановна погладила ее по голове и ушла в свою комнату. Поздно ночью пришел Геннадий, а вернее его привели под руки незнакомые мужчины. Когда они ушли, Лена стала требовать у мужа зарплату, но оказалось, что у него в карманах было пусто. Утром, когда он проснулся, Лена опять спросила о зарплате. Но Геннадий ничего не мог вспомнить, а только сказал, что кошелек с деньгами был у него в кармане. Потом добавил, что, наверное, деньги вытащили. Лена опять стала кричать на него и сказала, что ей нечем платить за детский сад, и детям нужна новая одежда. Геннадий тогда впервые ударил ее по лицу и сказал, что пусть она просит денег у тех, кому она улыбается на своей работе и с кем танцует. В тот день Лена, никому ничего не говоря, подала на развод. 6 лет, которые они прожили вместе, остались только в воспоминаниях. Ей так хотелось счастья и внимания, любви и мужского поклонения перед ее женской красотой, что она решила добиться этого во что бы то ни стало. Ей тогда так хотелось отомстить Геннадию за эту пощечину и за его несправедливые слова. Одно ее терзало – заплаканные глаза свекрови, которая умоляла Лену не разводиться с Геннадием, не оставлять детей без отца, а попытаться наладить отношения. Но Лена сказала ей, что никогда не сможет простить ее сыну, этому алкашу такое унижение. Тогда она совсем не понимала, сколько горя причинила этой доброй женщине, лишив ее общения с внуками, которых она очень любила и воспитывала, уча их всему доброму и хорошему. Тогда Лена еще не знала, что свекровь смертельно заболела, и жить ей осталось всего только 1 год. Лена ушла с детьми на квартиру, которую ей помог снять директор предприятия, где она работала кассиром и который давно засматривался на молодую, красивую и теперь одинокую женщину. Он стал захаживать к ней по вечерам, помогать продуктами и деньгами, делать Лене дорогие подарки. Часто он приглашал ее обедать в какой-нибудь ресторан, что Лене очень нравилось. Она снова стала красиво одеваться и причесываться, что привлекало взгляды мужчин разного возраста. Связь с директором длилась несколько месяцев, пока Лена не познакомилась со Стасом, когда была в гостях у одной подруги. Стас приехал из Москвы и занимался какими-то научными исследованиями в местном институте сельского хозяйства. Это был одинокий 40-летний мужчина. Через время он предложил Лене выйти за него замуж и позднее переехать в Москву, где у него есть 3-комнатная квартира. Лене казалось, что это именно то, что ей нужно – жить в Москве в собственной квартире, да еще и муж почти профессор, не то что этот Генка – алкаш. И она согласилась. Стас снял новую, большую, хорошую, обставленную квартиру и потребовал, чтобы дети называли его папой и чтобы никогда при нем не было упомянуто имя ее прежнего мужа. Также в его требование входило, чтобы Лена никогда не задерживалась на работе, чтобы всегда была вкусная и свежая еда, а главное, чтобы ему не мешали работать на компьютере и заниматься исследовательскими работами. Сначала Лене было очень трудно все успевать, и она часто ловила себя на мысли, что ей не хватает свекрови. Стас никогда и ни в чем ей не помогал. Он был просто к этому не приучен. Однажды Лена попросила его вынести мусор, но он так посмотрел на нее, что она больше не смела ни о чем его просить. Постепенно она привыкла, но свободного времени у нее не было никогда. Дети боялись своего нового папу и старались во всем ему подражать, особенно Антон. Когда они куда-нибудь ходили вместе, Стас приказным тоном говорил детям, чтобы они взяли его за руки и рассказывали что-то веселое. Лена стала понимать, что для него это очень важно, и решила расспросить о его детстве. Стас рассказал ей, что он переболел в детстве очень серьезной болезнью, и что детей от него никогда не будет. Из-за этого у него не сложилась жизнь с предыдущими двумя женами, которые очень хотели иметь детей. Потом мать Стаса посоветовала ему уехать на время из Москвы и жениться на женщине с ребенком или с двумя, что он и сделал. Поэтому Стас так болезненно и относился к тому, чтобы Антон и Аннушка называли его папой, брали за руки и беспрекословно подчинялись. Ему было очень важно, чтобы люди думали, что это его дети, и считали его полноценным мужчиной. Теперь Лене стало понятно, что им руководит. Она также через время стала понимать, что Стас не испытывает любви к ней, и особенно к ее детям. Ему нужна была рядом женщина, которая исполняет все его прихоти, кормит и обстирывает его. Ему нужна была видимость семьи. На людях он постоянно старался казаться хорошим мужем и особенно отцом, но дома был совсем другим и часами сидел в своем кабинете, при этом требуя абсолютной тишины. Если погода была хорошая, Лена брала детей и уходила с ними погулять. Но когда этой возможности не было, она только и делала, что умоляла их вести себя тихо, чтобы не мешать папе. Однажды, когда Стас сидел у себя в кабинете, а Лена купала в ванной Аннушку, Антошка разыгрался своими машинками и забыл о том, что никаких звуков издавать нельзя. Он так увлекся, что нечаянно задел ножку журнального столика, и ваза, которая стояла на нем, с грохотом упала на паркетный пол. Стас выскочил из своего кабинета и яростно закричал на ребенка, который от страха прижался к матери, прибежавшей на шум из ванны. Лена пыталась защитить сынишку, но в ответ услышала такую брань, от которой ее бросило в жар. В эту ночь она легла спать с детьми в их комнате и долго не могла успокоить Антона. На следующий день Стас, как ни в чем не бывало, радостно шутил за завтраком и пообещал детям сводить их в какое-нибудь интересное место. Вечером он принес им новые игрушки, а Лене цветы и дорогие французские духи. С этого дня в сердце Лены поселился страх. Она стала понимать, что Стас совсем не такой человек, каким хочет казаться. Она постоянно держала себя на контроле, особенно когда они были в гостях, или кто-то из их знакомых был у них. Она боялась вступить в разговор или поднимать глаза на других мужчин, так как Стас всегда находил к чему придраться и устроить ей скандал. Она всегда могла ожидать новой вспышки его гнева. Иногда ей казалось, что ему просто нужно выплеснуть на кого-то свою злость, которая, казалось, жила в нем постоянно, и она была подходящим объектом для этого. Потом он стал ее избивать. Причиной мог быть очень горячий суп или не очень горячий чай, малейшая складочка на его сорочке, пыль на мебели, полотенце в ванной, если оно не менялось каждый день, разбросанные детские игрушки или еще какая-нибудь мелочь. От страха Лена прятала ножи и другие острые предметы, хотя Стас всегда бил ее руками, и когда она падала, с силой пинал ногами. Обычно после этих ужасных сцен она не могла идти на работу и отвезти детей в детский сад. И Стас лицемерно звонил туда и говорил, что Лена немного приболела. Как правило, на следующий день у него было прекрасное настроение, и он обещал Лене, что больше никогда этого не повторится. Он снова и снова признавался ей в своей страстной любви к ней и говорил, что очень ее ревнует, и это сводит его с ума. Покупал бриллианты и дорогую модную одежду. Антон стал ненавидеть Стаса и по-детски не мог это скрыть. Он перестал называть его папой и на вопрос «Отчима, в чем дело?» ответил ему: «Ты не мой папа. Я думал, что ты будешь нас любить, а ты бьешь маму. Я не сплю ночами и все слышу. Я не хочу с тобой жить. И еще я знаю, что у меня есть мой родной папа. Его зовут Гена. Я прошу маму отвезти меня к нему. Но она пока не хочет». От этого признания Стаса затрясло. Он молча пошел в ванную и закрылся там. Лена, предчувствуя что-то страшное, сказала Антону, чтобы он быстро и тихо вышел с Аннушкой и ждал ее внизу в подъезде. Потом она взяла свои и детские документы, деньги, какие были в доме, бросила в сумку детскую одежду и бесшумно, закрыв за собой дверь, побежала вниз по лестнице. В эти минуты вспомнилась свекровь и ее разговоры о Боге. Лена не знала, как молиться. Она никогда этого не делала и только твердила одно: «Господи, если ты есть, защити меня и моих детей от этого человека. Я боюсь его. Помоги мне». Дети послушно ждали ее внизу. Они быстро выбежали со двора своего дома, и Лена остановила такси. Она села с детьми на заднее сиденье, все еще дрожа от страха и оглядываясь. Вопрос водителя, куда их везти, она услышала только тогда, когда он задал ей третий раз. Лена еще не знала, куда ей ехать. У нее были подруги, но она никогда им не признавалась, как ей живется со Стасом. Все ей завидовали, думая, что Лене очень повезло на второго мужа. Ее гордость не позволяла ей никому рассказывать, как Стас издевается над ней. Даже своей матери, которая жила в небольшом поселке за городом, она никогда ничего не рассказывала. Первый раз Лена искренне пожалела, что ее свекровь Анна Ивановна так рано умерла. Вот к ней она бы могла пойти сейчас, но было слишком поздно, ведь она даже на ее похороны не ходила. Стас запретил. Оставалась ее мать. Лена никогда не была со Стасом у нее в поселке, и он даже не спрашивал, где она живет, и вообще никогда ею не интересовался. Она назвала водителю адрес и только теперь немного успокоилась. Вдруг зазвонил ее мобильный телефон. Стас начал ее искать. Лена быстро нажала кнопку и отключила связь.